Глава 19. Мы уже встречались. План был простой. Предоставить тело Райкина одной из душ горцев. Благодаря этому завести на своей стороне союзника в виде одного из влиятельнейших кланов в городе. И, конечно, получить вторую заветную подпись и печать на справке по форме F-112, в которой Петр Федорович Райкин давал свое согласие на то, чтобы в городе появился еще один клан — Константина Львовича Ракитского. И, конечно, подпись мы поставили до того, как тело толстяка занял Мстислав. «Все хорошо?» — спросил я у Фроси. Когда ту привели в комнату, и она уже успела обняться с братом. «Мы можем идти?» — зло спросила старшеклассница, изучая презрительным взглядом аристократа, развалившегося на диване. «Конечно, можете, милочка», — ответил Мстислав, засевший в теле Райкина. «Эй, приведите сюда кого-нибудь, пусть приберут трупы». «Пойдем». Федор схватил ничего не понимающую сестру под руку и вывел наружу. Я проследовал за спасенными. Мы поймали такси и отправились по домам. Федор весь путь не переставал благодарить меня и повторять, что отработает все до последней копейки. Фроси же поблагодарила, уже выходя из машины, и даже поцеловала в щеку. Я почувствовал прилив крови к одному месту и постарался поскорее попрощаться со старшеклассницей. Я способен на многое в этом мире. Наверное, кроме того, чтобы совладать собственными гормонами. Представляю, что будет твориться года через 4. Если такие красотки будут продолжать благодарить меня поцелуйчиками. Вновь задумавшись о женщинах, я вспомнил Настю, мою жену из прошлого, вернее, из будущего. И почему-то взяла тоска. Я скучаю по ее смеху, по ее прикосновениям, голосу. Картинка, как машина сбивает ее на трассе в Италии, заставила меня поморщиться, глядя на собственное отражение в окне такси. Воспоминания о том, как она бездыханная лежит у меня на руках, заставили тосковать еще сильнее. А что, если рвануть в Кремль прямо сейчас? Новогодний бал для аристократов-отличников проводится в саму новогоднюю ночь, а значит, у меня есть, как минимум, 2 часа на то, чтобы познакомиться с будущей женой. Пусть не познакомиться, просто взглянуть на нее одним глазком. Так сказать, увидеть вживую. Идея мне понравилась, и уже через полчаса я стоял перед зеркалом в прихожей и напяливал фрак, купленный специально для бала. «Может, черт с ним?» — произнес я, беседуя со своим отражением. «Может, просто послушать новогоднюю речь императора, выпить детского шампанского и лечь спать?» «Но, с другой стороны, почему не использовать эту возможность?» Ведь теперь я могу открывать порталы куда угодно. Один прыжок, и я уже на Красной площади. Оттуда доберусь до Кремля и попаду на бал. Проще простого. Я так и поступил. Не дождавшись даже момента, когда куранты перестанут бить, я напитал свой тамагочи силой, а затем зачерпнул энергии под струей воды в ванной, открыл портал и прыгнул в Москву. Пройти через охрану Кремля не составило труда. В списках я был. Золотой билет школьника тоже при мне. Люди у входа подумали, что я просто отлучился. Предупредив, что через час бал заканчивается, один из них услужливо открыл дверь и пустил внутрь. Мне было плевать абсолютно на все, что происходило вокруг. У меня остался всего час на то, чтобы взглянуть на любовь всей своей жизни. Поэтому, спрашивая дорогу у целующихся и шепчущихся друг с другом парочек, я быстро добрался до главного зала. Играет медленная композиция, я готов поклясться, что это припев из «Lose Yourself» Эминема. Но я почему-то никогда не слышал оригинала. Многие отличники сидят на диванчиках вдоль стены, некоторые танцуют в центре зала, движения явно выученные. Неспонтанное кружение вокруг себя под музыку. Я взглядом пробежался по всем присутствующим, но знать девочку которую раньше видел только на фотографиях и всего один раз по телевизору, оказалась нереальна. При тусклом свете и в пышном платье тем более. Абсолютно все аристократки одеты сегодня именно так. Пройдя по залу туда и обратно, тщательно вглядываясь в лица отличниц, я вернулся на один из диванчиков и сел, откинулся на спинку и снова предался мыслям. Может, это к лучшему, что сейчас не встретил ее. Вот увиделись бы мы с Настей, и что бы я ей сказал? «Привет, я Костя, твой будущий муж. Ха!» Это все проклятое чувство одиночества привело меня сюда. Оно и в прошлой жизни накатывало частенько в Новый год. Начинаешь подводить итоги. Думать о том, что сделано за последние 12 месяцев, а Настя — моя ахиллесова пята. Если деньги я заработать могу, создать клан тоже, близких защитить легко, то вот повзрослеть за один день — никак. И теперь, чтобы снова сделать свою жену счастливой, я должен сперва выждать пару лет, чтобы прийти домой, сесть на свое место на кухне и рассказать, как прошел мой день. Я должен сперва отметить хотя бы 16-летие. Или во сколько там я перестану воспринимать ее как ребенка? К черту! Шепнул я себе под нос и уже собирался подняться, когда музыка вдруг затихла. В паузу между композициями раздался женский голос. «Здесь свободно». Я поднял глаза и узнал ту самую девчушку с фотографией, которую листал во ВКонтакте, когда мы с Настей только начали встречаться в 2016-м. Каштановые волосы, синие глаза, родинка на длинной шее. Она всегда смеялась, когда я целовал ее в это место. «Вы тут?» Девочка провела рукой у меня перед глазами. «Да, конечно», — улыбнулся я и подвинулся. «Присаживайтесь, сударыня». Аристократка села рядом. Я почувствовал дуновение ветра. Вслед за ним запах сладких духов, кажется, с нотками малины. Настя через 20 лет будет обожать этот запах больше остальных. «Почему не танцуете?» — спросила она, не переставая махать веером. «Люблю остановиться на минутку и ощутить атмосферу, музыка, кружащиеся в танце люди. Вон тот паренек, который взгляд оторвать не может от аристократки в красном платье на танцполе». «Который?» — тут же подхватила Настя и хихикнула. «Этот?» «Ага. У него есть татуировка, серьга в ухе, брутальный взгляд. Видно, что в своей школе он один из самых крутых, а к девочке подойти боится». Паренек поднялся, поправил пиджак, бабочку, сделал пару шагов вперед, но вдруг неловко развернулся и сел обратно, продолжил ерзать на своем диванчике. Настя снова хихикнула. «А ведь правда?» — восхитилась она моей проницательностью. «Тихон учится со мной в одной школе. Его действительно боятся многие мальчики. Но я никогда бы не подумала, что он постесняется подойти к девочке. Что поделать?» Я развел руками. «Многие самые грозные не только мальчики, но и мужчины превращаются в застенчивых детей, когда им действительно кто-то нравится». Настя повернулась ко мне и внимательно посмотрела. Прищурилась. Я посмотрел в ответ. «Вы не похожи на того, кто засмущался бы так же». «Я это уже проходил», — усмехнулся я, — «с одной девушкой. Кстати, очень похожей на вас». Моя избранница робко улыбнулась и отвела взгляд. Люди из оркестра, которые все это время исполняли каверы на сцене, поклонились, а затем представили новогодний сюрприз от императора — группу «Мумитроль» с новой и актуальной программой «С Новым годом, крошка!» «Хей, отличники!» — Илья Лагутенко крикнул в микрофон. «Подходите ближе! Давайте оторвемся!» Группа заиграла музыку, и голдящие аристократы двинулись ближе к сцене. Мы с Настей остались на своих местах. «Из какого вы рода?» — спросила она. «Вы не пойдете танцевать?» — поинтересовался я. «Если честно, все ноги уже в мозолях». Она опустила руку и скорчила облегченную гримасу, ненадолго вынув ножку из туфельки. «Из рода Ракицких?» «Что?» Вы спросили, из какого я рода? А, да, ракитских? Удивилась девушка и подняла брови. Странно, я не слышал о таком. Еще услышите. Снова улыбнулся я. Вы прекрасно выглядите, сударыня. Можно поинтересоваться, из какого рода вы? О, спасибо. Она стойко выдержала комплимент и кивнула. Я из рода Комаровых. Меня зовут Анастасия. Мой отец — глава влиятельного клана в Петербурге. Где мои манеры? Я протянул руку. Константин. Приятно познакомиться, Константин. Вы бывали в нашем чудесном городе? Когда-то очень давно. Как раз знакомился с родителями той самой девушки. А, ох, и как? Я имею в виду, как вам северная столица? Всего бы ничего, если бы не дрянная погода. Но и в ней есть свой шарм. Я... Вдруг заикнулась аристократка. Что? Нахмурился я. Она прищурилась, как будто пытаясь вспомнить меня, и ответила. Просто это моя фраза. Так я отвечаю всем, кто спрашивает про Петербург. Уже давно. Это совпадение. Махнул рукой я. Мы с вами точно не встречались? Я бы запомнил такую прекрасную леди. Я отвесил поклон и поцеловал ручку своей будущей жены. Такие стандартные приемы аристократии девочка принимает стойко. Даже не смущается. Снова сел рядом. «Что у вас с руками?» — спросила она. «Пустяки!» — бросил я. «Можно посмотреть?» Настя не дождалась моего ответа и взяла меня за пальцы, нежно разбинтовала повязки, отпустила. Затем ее ладони нависли над моими. Появилось яркое ослепительное свечение, которое из-за света музыки в зале даже не бросилось никому в глаза, кроме меня. Я почувствовал щекотание и зажмурился, а когда открыл глаза, мои ладони стали абсолютно здоровыми. На них все еще можно было разглядеть знак темного и печать Элоизы, но вещи от черной смерти просто испарились. Я поднял удивленный взгляд на девочку, которая сейчас мило улыбалась. И пусть теперь Лаврентий из БРМП мог с легкостью распознать во мне темного, сейчас я думал совершенно о другом, о том, что Настя в этой жизни реализовала свое влечение к медицине, пусть и немного иным способом. «Я целитель», — сказала она. «Это не иллюзия. Попробуйте до чего-нибудь дотронуться. Вы совершенно не почувствуете боли. Вот увидите». «Я верю», — отмер я. «Спасибо, это было неожиданно. Разве вам можно применять магию вне стен школы?» «Целителям можно». «А теперь...» — громко перебил нас вокалист группы, играющий на сцене. «Дельфины!» Толпа снова загалдела. Я уже хотел предложить аристократке потанцевать, когда к нам подошел высокий парнишка с белоснежными пышными волосами и опередил меня. «Анастасия?» — поклонился он. «Позвольте пригласить вас на танец». «Конечно, Аркадий». Откланялась она в ответ и подала свою ручку. Они ушли на танцпол. Оперативно. Я даже рот открыть не успел, а этот павлин уже подбежал к девчонке и пригласил ее на танец. Ладно, пусть наслаждается. Следующий точно будет мой. Когда песня закончилась, Настя вернулась на диванчик. «В этом платье жутко неудобно танцевать», — проговорила она, поправляя корсет. «Звоночек плохой. Когда девушка начинает делиться личными проблемами при знакомстве, значит, пытается определить во френд-зону. Короче, не пытается понравиться. Надо исправлять». «Вы не обязаны танцевать, если вам неудобно», — сказал я. «Как надевать платье, в котором чувствуете себя некомфортно?» «Я бы с радостью». Одаренная снова присела рядом. «Но девочкам-аристократам гораздо сложнее, чем парням. Мама всегда повторяет, что настоящей аристократке пристало выглядеть грациозно и достойно, какую бы мозоль в это время не натирали туфли на каблуках. К тому же это Аркадий. Ему я не могу отказать». «Аркадию?» Я навалился на спинку диванчика. «А что в нем такого?» просто я не знаком с аристократом. Мы помолвлены». Мне пришлось встряхнуть головой, чтобы сосредоточиться на словах, которые Настя говорила дальше. Потому что, услышав новость, которую никак не ожидал услышать, мой мозг сам тут же начал искать варианты сбагрить претендента на руку моей будущей жены. «Помолвлены?» «Да, наши отцы — главы питерских кланов. Они дружат уже давно. В общем, как говорит моя мама, он для меня достойная партия. С помощью нашего брака мы сможем заключить вечный союз и, возможно, даже объединить кланы». «А ты?» «А что я? У нас с ним теплые отношения. Аркадий мне как брат. Мы с самого детства вместе. Он хороший. Думаю, что мужем будет таким же. Хотите, я вас познакомлю?» Я нервно усмехнулся. «Хороший Аркадий? Серьезно?» «Любовь всей моей жизни помолвлена даже не на злодея, который обязательно должен вставать между парочками?» «Нет, спа... Добрый вечер». Парнишка в синем фраке подошел ко мне и протянул руку. «Я случайно услышал, что вы с Анастасией разговариваете обо мне. Решил подойти и познакомиться лично. Меня зовут Аркадий». «Константин». Я встал и пожал руку конкуренту. «Анастасия как раз рассказывала о том, что вы с ней помолвлены». «Правда?» Блондин добродушно улыбнулся, взял руку моей будущей жены и поцеловал ее. «Наши отцы, да-да, главы влиятельных кланов в Петербурге. Сударыня уже рассказала». Я кивнул. «Когда свадьба?» «Мы ждем 4 года». Аркадий снова улыбнулся, показав свою белоснежную улыбку, и дождался ответной реакции от Насти. «Получим паспорта, и с разрешения родителей в ЗАГСе зарегистрируют наш брак. Оставьте ваш почтовый адрес. Мы обязательно вышлем вам приглашение на свадьбу. Если вы, конечно, не против». «Вы неверно поняли». Я улыбнулся. «Мы с Анастасией только познакомились». «Ну и что? Мы позовем всех наших знакомых?» — не растерялся блондин. «Правда, Анастасия? Отец говорит, что это будет лучшая свадьба в Российской империи». Лагутенко своим голосом из колонок перебил аристократа, объявляя следующую песню. «О, мне нравится эта песня», — отреагировал Аркадий. «Пойду потанцую. Общайтесь, господа. Приятно было познакомиться с вами, Константин». «Угу». Я неестественно улыбнулся. Я смотрел в спину Аркадию и понимал, что у него нет шансов. Я завоюю сердце своей жены, как уже сделал это однажды. Она точно никуда не денется. А вот проблемы с кланами придется потом разгребать. Да и паренька жалко. По всем законам жанра, тут должен был быть какой-нибудь гнусный тип, а не добродушный Аркадий. Ведь правда он лапочка? Настя разминала щиколотку и смотрела вслед своему жениху. «Лапочка, лапочка». Пробормотал я, глядя вслед блондину, а затем мне в голову вдруг пришла интересная мысль, и я повернулся к аристократке. «Анастасия?» «Да-да». «Позвольте отблагодарить вас за то, что вы спасли меня от мучений». Я показал ладошки. «Я сделала это от чистого сердца». «Вот и я хочу сказать спасибо от чистого сердца. Мы можем отлучиться?» «Что?» — растерялась одаренная. «Я не знаю». «Не бойтесь. Я хочу вам кое-что показать. Обещаю вернуть вас на это же место ровно через 15 минут». «Ну, хорошо». Девочка надела туфли на ноги. «Ведите. Туфли вам не понадобятся. Оставьте их для танцев с высокородными аристократами». Я протянул руку, чтобы она взяла за нее. «Позвольте». Аристократка сняла туфли, взяла меня за руку, и под звуки электрической гитары и барабанной установки мы выбежали из зала. Я нашел укромное местечко в Кремле и открыл портал. «Ты умеешь открывать порталы?» — раскрыла рот моя будущая жена. Я лишь улыбнулся и подошел поближе к разрыву, снова протянул руку. «Куда он ведет?» — настороженно спросила она. «Если скажу, то испорчу весь сюрприз». Аристократка еще некоторое время поколебалась, но в конце концов взяла меня за руку и прыгнула в портал. Ох уж эти дети! Взрослый человек в моем мире ни за что бы не доверился незнакомцу. Ну и я не взрослый дядя, конечно. Нужно снова привыкнуть к тому, что у детей нет границ. Едва мы выпрыгнули из разрыва с другой стороны, нашему взору открылась прекрасная картина. «Глазам своим не верю!» — восхищенно проронила девочка. «Подойдем поближе?» Я снова протянул руку. «Конечно!» — улыбнулась Настя, и мы заступали по песку. В ушах гудел шум прибоя, ветер завывал в уши. На небе только звезды, а вода, прибиваемая к берегу, светится прекрасным голубым светом. «Что это?» — шепчет аристократка. «Это явление называют светящийся планктон». «Светящийся планктон?» «Ага». «Это прекрасно!» «Мы уже видели это с Настей в далеком будущем, в один из долгожданных отпусков на работе. Я помню, какое впечатление произвела на нее эта картина. Уверен, что и десятилетней девочкой она оценит красоту природы. Если честно, я не был уверен, что у меня получится открыть портал сюда, но оказалось, что достаточно представить в воображении эту картину, и портал привел нас... Я даже не знаю, где мы. Может быть, это вообще необитаемый остров? Я никогда не видела ничего подобного. Не переставала восхищаться моя спутница. Можно потрогать? Попробуй. Я улыбнулся и пожал плечами. Ты же целитель. Если что-то случится, то сможешь нас вылечить? Нет. Вдруг отказалась она. Мне страшно. Не бойся. Шепнул я. «Давай сделаем это вместе». Наше первое свидание удалось на славу. Мне еще пришлось убеждать Настю вернуться в Кремль. Она никак не хотела уходить. А когда мы снова вошли в бальный зал, Аркадий тут же подбежал к нам. На нем лица не было.